Эпилог. В комнату заглянул дежурный. «Бармута, к тебе пришли!» Димка поднялся с дивана, прикидывая, кто бы это мог быть. Неужели мать, у которой никак не получалось устроить личную жизнь, наконец-то вспомнила о нем и приехала? Спустился на первый этаж, но застал там только семейную пару. Кажется, пожилую, со спины точно не определишь. Она невысокая, полная, в длинном пальто, на меховом воротнике которого празднично поблескивали снежинки. Он среднего роста, чуть сутулый, без верхней одежды, зато в шапке-ушанке и полосатом шарфе. Услышали Димкины шаги и обернулись, а его словно к полу пригвоздило. «Вот, решили тебя навестить, раз уже в городе. Пирожки привезли, специально напекла». Повариха тетя Тоня ласково улыбнулась, переглянулась с мужем. Тот кивнул, но слишком сильно, отчего шея его стеклянно хрустнула. По ней поползла неровная трещина, с каждым мгновением сильнее разветвляясь и становясь шире. Тетя Тоня досадливо прицокнула языком, скинула руки, покрепче затянула темный с белыми полосками шарф, не давая голове дворника отвалиться. «Замерз он», — оправдала виновата. «Так-то ничего, только тепло не переносит». Между тем трещинки поднялись выше, разбежались по исуфовым щекам, кроша их. Разрушенная плоть осыпалась вниз мерцающими осколками и снежной пылью. Димка посмотрел под ноги, но увидел не пол. Лед! Опять поднял взгляд и понял, что стоит не в фойе жилого корпуса, а посреди замерзшего водохранилища. И лед на нем прозрачный-прозрачный. Сквозь него хорошо видно лагерь на дне и снующих по нему пионеров в белых рубашках и алых галстуках. «Ты возьми! Кушай!» Тетя Тоня протянула Димке тарелку с двумя румяными аппетитными пирожками, и он моментально ощутил зверский голод. Торопливо схватил один, надкусил, зубы клацнули обо что-то твердое. Димка отодвинул пирожок от рта, пригляделся. Вместо начинки из него торчали скрюченные, посиневшие от холода человеческие пальцы. «И как? Вкусно?» — встревоженно осведомилась повариха. «Мы теперь часто станем к тебе приходить», — пообещал дворник, продолжая трескаться и рассыпаться, но не сводя с Димки мертвых стеклянных глаз. «Будешь нас ждать?» «Нет! Нет! Нет!» Димка не выдержал, с размаха врезал ему кулаком, и сразу белое снежное сияние сменилось густой темнотой. Он находился не посреди водохранилища и даже не в фойе жилого корпуса, а в интернатской спальне. Сидел в кровати, мокрый от холодного пота, и пялился в никуда невидящим взглядом. Сердце бешено колотилось о ребра, в ушах звенел собственный беззвучный крик. На соседней кровати зашевелился Жека Заветов, приподнялся над подушкой и спросил: «Димон, ты чего?» Но тут же сама ответил: «Опять приснилось». «Да, опять». Однако подтверждать Димка не стал. Наоборот, помотал головой, будто это могло помочь избавить от жутких образов, вытряхнув их из сознания. Но те никак не желали убираться. Постоянно вылезали в ночных кошмарах, тревожили странными совпадениями, разъедали изнутри, словно ржавчина. Это было хуже самого жестокого наказания. Помнить. Особенно пустой стеклянный взгляд из-под полуопущенных век, который, казалось, направлен именно на тебя. Сейчас Димка с трудом представлял, как у них хватило решимости дотронуться до мертвого тела, перевалить его на подстеленный пододеяльник. И все же они справились, а Жека сразу набросил сверху простыню, чтобы их жуткая ноша слилась по цвету со снегом, стала почти незаметной не только для посторонних, но и для них самих. Димка с Сарафановым тянули, а Жека шел сзади, следил, чтобы дворник не сполз с пододеяльника, и укрывавшая его простыня тоже. Нарочно выбирая путь не по открытому месту, а по кустам между деревьев, они оттащили его к летним домикам, скатили в небольшую дренажную канаву, засыпали сверху снегом. Если не знаешь, ни за что не найдешь, по крайней мере до весны, пока снег не начнет таять. Хотя на территории базы дворника и не искали. Посчитали, тот сбежал куда подальше после нападения на географа. И с ребятами случившееся никак не связали, даже расспрашивать про него не стали. Но если бы и стали, они все равно бы не сказали правду. Все равно бы непробиваемо молчали, потому что поклялись. Однако их троих, Димку, Жеку, Сарафанова, поставили на учет в детскую комнату милиции. Но исключительно за драку и глупое хулиганство, за то, что заперли в подвале бессмертного с Храмовым и вожатую. Про белых тигров тоже никто не проронил ни слова, даже Илья с Майкой. Когда выясняли причины драки, Храмов, повторяя за ними, отвечал, что ничего особенного, ну как обычно у пацанов бывает. Не сошлись во мнениях, поспорили, поссорились, не справились с эмоциями, потому и разодрались. А Майя, скорее всего, молчала из-за Тани, даже несмотря на то, что сейчас с ней почти не общалась. После возвращения в интернат Каширина долго таскалась за подругой, клянчила. «Май, ну прости, не знаю, что на меня нашло. Мне просто обидно стало, что ты больше не со мной, а с ним. Вот я и разозлилась. Мы же всегда и везде вместе были, а тут... Майка, ну правда. Я больше никогда-никогда так не сделаю. Ну, пожалуйста, прости». «Я уж простила», — говорила ей Майя. «Но это ничего не меняет. Сама не знаю почему, но не меняет. Тань, извини, не могу». Каширина ходила как в воду опущенная, смотрела волком, огрызалась. А однажды Димка с Жекой застали ее в слезах и поразились. Такое они видели впервые, чтобы Танюха плакала. Попытались выяснить, что случилось, а она взбесилась, набросилась на них с кулаками. Но только наорала, оттолкнула и сбежала. И Димке почему-то стало жалко, что действительно не побила. Он бы не защищался, не останавливал. Павел ушел из интерната сразу после каникул. Практика закончилась и больше не появлялся. Но он тут и ни при чем. Он просто предложил им игру, а дальше? Дальше они сами. Время неумолимо летело вперед. Зима уже подходила к концу, все двигалось, все менялось, и только они будто навсегда застряли в той треклятой неделе января, намертво прикованные к ней гнетущими воспоминаниями. В комнату отдыха заглянул дежурный, точнее дежурная, смуглая черноволосая девчонка класса из пятого. «Тебе чего?» — недовольно буркнул сидящий на диване Димка. Она с любопытством уставилась на него, уточнила. «Это ведь ты, Бармута?» «Ну да, я», — подтвердил Димка. Девчонка улыбнулась и сообщила с многозначительным нажимом. «К тебе пришли».